Глава 8. Журналистика и реальное знание. Журналисты пытаются писать и говорить правду, допустим, что это так и касается всех журналистов, но, как надеюсь, всем стало ясно из предыдущей главы, при этом они иногда вольно или невольно обманывают аудиторию. И в частности потому, что сами ошибаются. А ошибаются, видимо, и потому, что чего-то не знают, а что-то просто не понимают. Между тем, являясь представителями публичной профессии, да еще такой, с помощью которой большинство людей получают основной объем информации о том, что происходит сегодня в мире, а во многих случаях и более фундаментальных знаний, журналисты автоматически несут ответственность за то, насколько просвещено и насколько невежественно современное общество, все являющееся аудиторией средств массовой информации. Вот почему проблема взаимоотношения журналистики и реального знания является принципиальной, причем не столько для самой журналистики, сколько для общества, его развития, перспектив и форм его существования в будущем. Первое. Просвещенный дилетантизм. Что обязательно должен знать журналист? Прямо обращаясь к проблематике данной главы, я сразу заявляю, что журналистика есть просвещенный дилетантизм. И это очень важно и для понимания этой профессии, и для владения ею определения. Оно, кстати, имеет и несколько иной вид в известном утверждении, что журналист знает понемногу обо всем, не обладая фундаментальными знаниями ни о чем. В формуле «просвещенный дилетантизм» главное слово «просвещенный», ибо дилетантизм журналистики и журналистов есть просто констатация реальности. Просвещенность журналистского дилетантизма состоит в том, что, во-первых, это все-таки дилетантизм не поверхностный, не верхоглядский, но основан более на знании, пусть и ограниченном, чем на незнании. Во-вторых, хороший журналист ощущает, более того, осознает ограниченность своего знания. В-третьих, журналистская просвещенность состоит в действиях, направленных на преодоление своего дилетантизма для себя лично и для аудитории. В-четвертых, журналист должен знать, где, в каких источниках он быстрее всего найдет то, что восполнит неизбежные пробелы в его знаниях. Первое выражается в постоянном, хоть и бессистемном самообразовании, в том числе и через собственную журналистику. Второе — в том, что всякий раз, когда собственных знаний журналисту или капитальной и объективной оценки реальности не хватает, журналист ради интересов аудитории обращается к настоящим специалистам, к экспертам, к носителям знания фундаментального, академического или хотя бы оперативного, технологического. Второе. Невежество журналистов социально опасно. Журналист, не обращающийся к реальному знанию, опасен как общественный тип. Он не только асоциален, но часто и антисоциален. Напомню, что, с одной стороны, журналист наделен привилегией быть голосом общества, с другой — он воздействует на это общество. И в том и в другом случае невежество журналистов воздействует и на верхи, и на низы общества, именно потому что журналист априори носит звание образованного и культурного человека. Во что, конечно, трудно поверить, когда порой слышишь, какой антинаучный бред несут аудитории по каналам СМИ, то есть с помощью журналистов всякого рода прорицатели, астрологи, знахари, парапсихологи, экстрасенсы, выдающиеся шарлатаны и обычные невежды, увенчанные известностью телезвезд. Да и сами журналисты нередко приобщаются в своем псевдоанализе к когорте этих любимцев СМИ. Еще в начале 20 века, анализируя наступление такого воинствующего невежества, а ведь тогда СМИ еще не были так всеохватны, блестящий испанский мыслитель Хосе Ортега и Гассет писал: «Оторопь берет, когда люди вполне культурные трактуют злободневную тему. Словно заскорузлые крестьянские пальцы вылавливают со стола иголку. К политическим и социальным вопросам они приступают с таким набором допотопных понятий, какой годился в дело 200 лет назад для преодоления трудности в 200 раз легче». Третье. Чем должен отличаться журналист от своей аудитории? Какими реальными знаниями должен обладать журналист при самокритичной оценке их уровня в объемах больших, чем знания его аудитории? В первую очередь, это, конечно, непрофессиональные научные навыки, с помощью которых можно нести в массовую аудиторию как благо, собственное знание и нравственные ориентиры, так и зло, невежество и аморализм. Научные навыки в данном случае не более чем инструмент. Журналист прежде всего должен превосходить аудиторию в самом академическом знании, ибо он есть сегодня, как я уже говорил, элемент системы просвещения, идущего по каналам СМИ. Первое, что здесь надо отметить, — это родной язык. К сожалению, явно ухудшаемый, упрощаемый и вульгаризируемый сегодня именно посредством СМИ. Безусловно, к сегодняшней языковой практике очень многих, думаю, большинства журналистов, большинства героев СМИ, диктующих всяческую, в том числе и языковую моду массам, можно отнести характеристику, данную тем же Ортегой и Гассетом, разговорному языку времен заката Римской империи, так называемой вульгарной латыни. Ортега пишет, что можно только ужаснуться немыслимому упрощению грамматики по сравнению с классической латынью. Сочная индоевропейская сложность, которую сохранял язык верхов, была вытеснена плебейским говором, упрощенным и легким, но при этом, или скорее поэтому, грубо-механическим, как рабочий инструмент, с невнятной и приблизительной грамматикой. Наугад и не впопад, как у детей. В общем, младенческий язык, детский лепет, не способный ни гранить мысли, ни рассвечивать чувства. Язык, лишенный светотени, лишенный яркости душевного жара, убогий язык, бредущий на ощупь. Хосе Ортега и Гассет — восстание масс. Порча языка с сегодняшними СМИ — отдельная и большая проблема, лично меня поражающая стремительностью своего обострения. По-моему, мы здесь просто приближаемся к языковой катастрофе. Тому, увы, есть и объективные причины. 3.1. О языке современной журналистики. Во-первых, язык нынешних СМИ — это по преимуществу язык устный, то есть по определению менее литературный, чем язык письменный. Во-вторых, это язык неофитов, непрофессионалов, профанов и графоманов, шагнувших в журналистику в годы гласности и демократии. В-третьих, язык современных СМИ есть следствие, собственно, демократии, на первом этапе своего существования всегда отрицающий всякий аристократизм, в том числе и лингвистический, и заимствующий из языка культурной элиты лишь отдельные модные слова. Именно СМИ, то есть журналисты, внедрили в современный русский язык практически всю уголовную лексику и даже грамматику, ведь сами бандиты все-таки редко выступают по телевизору. Впрочем, не только лексику, но и уголовную культуру, фактически блатной стиль поведения. Из элитного лексикона современные русские журналисты, не умеющие ни творить родной язык, ни даже переводить на него с иностранного, ввели в нашу речь, в том числе и письменную, лишь многочисленные англицизмы. В современной России, в том числе и с помощью СМИ, сложилось превратное представление о самом понятии «элита». Элиты у нас в СМИ называют сегодня исключительно или чаще всего просто самых известных людей, к которым в первую очередь относятся, естественно, представители массовой культуры и шоу-бизнеса. Я своими ушами многократно слышал, как тележурналисты, общаясь с самой разнузданной попсой в телеэфире, не только называли их людьми светскими, что в данном случае, видимо, подразумевает участие в так называемых тусовках, но и пытались обсуждать с ними светскую жизнь. С одной стороны, вроде бы и понятно, что даже в сегодняшнем обществе настоящий свет таких личностей в свой круг не допускает. Но ведь, с другой стороны, массовой аудитории, в свете никогда не бывавшей, но верящей СМИ, представляется, что свет действительно таков. И она начинает подражать тому, что принято в этом свете. Между тем, в России немало высокообразованных и грамотно говорящих и пишущих журналистов и иных людей, выступающих в СМИ, но преобладают невежественные эксплуататоры языкового богатства, не прочитавшие, ибо не чувствуют в этом нужды даже самые элементарные инструкции по использованию языка, то есть учебники и словари. Между тем, такие инструкции по пользованию стиральной машины или какой-нибудь кофеваркой они внимательно читают и изучают. 3.2. Вульгарный русский язык. Языковая проблема современных СМИ, в первую очередь, разумеется, радио, телевидение и сети, представляется мне настолько важной, а ситуация с языком настолько тревожной, что я берусь утверждать, что в последние десятилетия возникла новая разновидность русского языка, которую я, по аналогии с вульгарной латынью, называю вульгарным русским. Вульгарный русский язык или современный телерадио и сетевой язык — это неупорядоченная смесь неграмотной русской речи столиц, южно-русских в основном говоров, одесского наречия, квазирусского языка выходцев из Средней Азии, из Кавказа, англицизмов, причем часто даже не транскрибированных, уголовной лексики фени, обсценной лексики, как правило, в наиболее пошлом ее варианте, и стеба, языкового кривляния и глумления, причем все это чаще всего при полнейшей примитивности языковых конструкций, но с претензией на высоколобость. Виталий Третьяков, «Теория телевидения». Однако порча литературного русского языка, наиболее ярко демонстрирующая необходимость сопряжения журналистики с реальным знанием, не исчерпывает проблему невежества, столь характерного для современных СМИ. 3.3. О других составляющих просвещенного дилетантизма, просвещенного журнализма. Какие проблемы сегодня наиболее популярны, чаще всего обсуждаются в серьезных СМИ? Каждый легко перечислит их, что автоматически укажет на те области знания, во владении которыми со стороны журналистов испытывается наибольшая нужда, к сожалению, чаще всего неосознаваемая. Это политика, история политических учений и политология, социология, в том числе теория и методика проведения опросов общественного мнения, история, общественная психология, культурология, религиоведение, этнография, демография и, наконец, этика. Увы, осведомленность большинства тех, кто выступает в современных СМИ, включая и самих журналистов, либо минимальна, либо вообще противоположна тому, что можно называть научным знанием. Воистину, чудовищные представления большинства сегодняшних персонажей, вещающих по каналам СМИ об этических проблемах. Причем каждый второй из этих персонажей демонстрирует свою воцерковленность с помощью крестов разной величины и упоминания 2-3 из 10 библейских заповедей. Четвертое. Без идеологии, идейности нет просвещенной журналистики. Конечно, главная проблема сегодняшней России лежит здесь не в области журналистики, а во все дальше уходящей посредством всякого рода реформ от классического образования, сохраненного в Советском Союзе, нынешней системе образования. Но это тема отдельного разговора. Еще более фундаментальной причиной падения уровня просвещенности в обществе вообще и в журналистике, в частности, является неблагополучие в собственной идейной сфере. Сегодня в России отсутствуют все 4 необходимые компоненты, создающих целостность, но не единообразие общественной мысли и морали, то есть национальной идеологии, а именно: первое — метафизика, общая философская теория или идеология; второе — единство исторического знания или философия истории; третье — национальная идея, цель; четвертое — моральная доктрина. Между тем, журналисты, политики и так называемые звезды, увы, это теперь понятие одного ряда, практикующие общественную проповедь или публичный анализ происходящего в стране и в мире, вынуждены касаться всех проблем, связанных с этими фундаментальными областями человеческого сознания, в силу того, что общество ждет именно от них ответов на волнующие его вопросы. И в силу того, что о чем-то, кроме собственной профессии, им всем нужно говорить, чтобы оправдывать свою особую роль в обществе. Пятое. О демагогии и других пороках современной журналистики. Там, где отсутствуют реальные знания, не путать с профессиональными навыками, которые теперь любят именовать компетенциями, и обобщающая их фундаментальная общенациональная идейная, идеологическая, но не в узкополитическом понимании, мировоззренческая система, там и СМИ так и будут колебаться между двух крайностей, отчетливо наблюдаемых сегодня. С одной стороны, чистое невежество, с другой — демагогия, то есть спекулятивно используемые знания. И о том, и о другом, как всегда удачно, описал Ортега и Гассет, чей классический труд «Восстание масс» по сути описывает именно то, о чем я говорю в этой главе — вытеснение из СМИ академической культуры масс-культом. Потому более чем уместно еще раз процитировать великого испанского философа. «Сущность демагога в его мышлении и в полной безответственности по отношению к тем мыслям, которыми он манипулирует и которые он не вынашивал, а взял на прокат у людей действительно мыслящих». Демагогия — это форма интеллектуального вырождения. Здесь и далее Хосе Ортега и Гассет «Восстание масс». А вот что Ортега и Гассет еще 100 лет назад писал о невежде. Раз и навсегда освещает он ту мешанину прописных истин, несвязанных мыслей и просто словесного мусора, что скопилось в нем по воле случая, и навязывает ее везде и всюду, действуя по простоте душевной, а потому без страха и упрека. Если все это не о значительной части авторов и героев наших сегодняшних СМИ, то о ком же еще? 6. Почему еще журналисту важно не быть невеждой? Прагматика. 1. Журналисту нужно обладать некоторыми реальными знаниями, в том числе и для того, чтобы самому невольно не попасться на удочку разного рода шарлатанов, массово выступающих сегодня в качестве экспертов, и не нести, даже не подозревая об этом, околонаучный и антинаучный бред в общество, а также для того, чтобы разоблачать таких экспертов, если они достигли слишком высокого общественного статуса. 2. Журналист, слишком много знающий о том, о чем он пишет, так и не превратившись в ученого, ибо не ушел работать в науку, становится опасно однобок и теряет ту широту кругозора, которая отличает журналиста, отчасти популяризатора, от узкого специалиста. Никакие знания не обязывают журналиста писать научные тексты, выдавая их за журналистику, ибо в этом случае аудитория перестанет доверять ему как представителю общества в сфере публичной жизни, перестанет считать его журналистом. 7. Журналистский анализ, журналистика как оперативная прикладная политология и социология. Настоящий журналистский анализ, наиболее ярко проявляющийся в аналитических статьях, о которых мы обязательно поговорим отдельно, тем и отличается от научного, тем и хорош, что, опираясь на реальные знания, не обязан быть, более того, обязан не быть академическим, сухим, отрешенным от эмоций и злобы настоящего дня. Журналист имеет право пропускать целые звенья в цепочке логических суждений, иначе он никогда не уложится в нужный объем и не сдаст свой текст вовремя, заменяя эти звенья адекватной по смыслу метафорой, примером из только что случившегося в жизни, даже публицистическим выпадом. Там, где ученый написал бы диссертацию, журналист должен написать статью, причем отнюдь не академическую. Журналист имеет право скользить по поверхности, но только в том случае, если он ощущает и хотя бы как-то знает глубины под этой поверхностью лежащей. Там, где ученому нужно дать 5 доказательств, журналист может обойтись одним. Но действительно доказательством, а не мифом из паранаучной брошюры. В конце концов, еще одно мое определение журналистики как оперативной прикладной политологии и социологии, а это так и есть, хорошо доказывает, что значит для журналиста реальные, в том числе академические знания. Нет основания завершать эту главу на совершенно пессимистической ноте. В последние годы на нашем телевидении законодатели мод в сегодняшних СМИ стали появляться, правда, многие совсем ненадолго, передачи серьезного и ответственного интеллектуального уровня. Явный признак того, что какой-то перелом в осознании данной проблемы, если и не произошел, то, по крайней мере, намечается. Впрочем, надо признать, что современной журналистике вообще очень трудно работать в рамках реального знания. Прежде всего потому, что содержание нынешних СМИ в целом — это скорее религия, неоязычество и фольклор, нежели знание. Причем в карнавальной форме. Но разговор об этом еще впереди.